Петя Стасколь, фонарные столбы. Проходит с улыбкой задумчивый тип, неся в руках кульки. Лежат в них конечности рук и ног, срезал у жертвы, что мог. Девушка рыжая в луже крови лежит без рук и ног. Новой жертвой стала она, маньяк захотел холодца. Кобздец, кобздец, шепчет она, я не успею в кино. Зря я потратила рук 25, лучше б купила моржок. Сверкая мигалкой, едут врачи, увидели тело ее. Кроме шприцов у них нету ничего, проверив слабеющий пульс. Сказали, чтоб лучше молилась она, и отомстить поклялись. Догнали маньяка, скрутили в дугу, достав огромнейший шприц. А дифтерии прививку ему садили на 5 единиц. Поехали дальше план выполнять, и звонкая песня лилась.